Глава 27. Ася. «Вот так. С давлением все в порядке. Ты как?» – спрашивает Лара. «Не беспокойся. Жаров там за тебя всех порвет. Не хочу, чтобы в их семье был разлад из-за меня». Вздыхаю. «Ты его семья», – уверенно заявляет врач. «Ты и малыш. И Женя правильно расставляет приоритеты». «Какая же я дурочка!» Но как можно было забыть такую важную вещь? Любовь реально окрыляет, но делает идиоткой. Теперь уже не из-за меня куча проблем. До самого вечера я стараюсь успокоиться, но чем дольше остаюсь одна, тем сложнее бороться с растущим чувством вины. Жене, что ли, позвонить? И что, добавить еще проблем? Горько усмехаюсь. Позвоню-ка Аньке. «Привет, подруга!» Слышу в трубке, и на душе на миг становится легче. «Ты как?» «В больнице». «Что?» – выкрикивает. «Почему?» «Угроза выкидыша. Перенервничала». «Ой, Ась, мне так жаль!» «Говори адрес больницы, завтра примчусь к тебе с апельсинами». «Ладно, спасибо тебе, Ань». «Ну так что случилось?» «Я тебя знаю, госпожа Жарова. Ты просто так глубоким вечером звонить не будешь». «Я идиотка. И из-за меня у него проблемы». Всхлипываю. Гляжу в окно, чтобы окончательно не расклеиться. Лара сказала мне успокоиться. «Но как можно, если это все случилось из-за меня?» «Ну что это такое?» — мягко спрашивает подруга. «Ты чего плачешь, дорогая?» «Ася, мне сейчас приехать?» «Нет, нет», — восклицаю. «Просто я человек-косяк». И как на духу выкладываю Ане все, что на душе. Она слушает, не перебивает. А я говорю, говорю, и действительно, словно очищаю душу. «И?» – спрашивает она, когда я заканчиваю. «Что «и», Анют? Это все моя вина». «В чем? Что отец твоего мужа гулял на стороне, когда ты еще даже не родилась?» «Зачем я полезла с вопросами? Сама не понимаю. Стало так интересно, почему Миша и Женя похожи внешне. Они ведь были типа двоюродными братьями, а вышло вот что». «Ну так естественно. Любая ложь рано или поздно вскрывается, Ась. Ты просто ускорила процесс. Так бы они отравляли друг другу жизнь дальше, а сейчас все выяснят. Их семья рассыпается, Ань». «Это закономерный результат долгих лет вранья и лицемерия. Главное, что ты рядом со своим доктором, и ты его семья». «Лара мне то же самое сказала». «И правильно. Вы теперь новая ячейка общества. И главное, доверяйте друг другу и поддерживайте. Ты знаешь, какой сейчас в стране процент разводов. Цените друг друга». «Спасибо, Ань». «А про договор я так скажу. Ваш дом – ваша крепость. Если туда какое-то чмо залезло, это его проблемы. И вообще-то, это преступление как бы. Так что твоей вины здесь точно нет. Правда?» «Конечно. А ты думай о малыше. Ему нужна спокойная и здоровая мама. Не нервничай. Ложись спать. А завтра тетя Аня привезет вам вкусностей». Прощаюсь с подругой. С губ не слезает улыбка. Анька всегда умела вселять в меня уверенность, даже когда я думала, что падаю на самое дно. Утром у меня появляется аппетит. С удовольствием съедаю завтрак. Мир вокруг кажется ярким и позитивным. Все-таки правильно мне говорят близкие. Я у малыша одна. И если буду нервничать, он пострадает. Так что с улыбкой встречаю новый день. Аня приезжает, как и обещала. Привозит мои любимые пирожные. Мы болтаем. И когда она уезжает, я все больше убеждаюсь, как важно оставаться спокойной. Женя все решит. Он сильный. Я за ним, как за каменной стеной. Гляжу в окно. Мне очень хочется погулять. Нужно попросить Лару меня выпустить. Внезапно дверь за спиной громко хлопает. «Ань, ты что-то забыла?» Спрашиваю, не оборачиваясь. «Привет, Ася!» Слышу позади полный ликования голос Глеба. И сердечко стремительно падает в пятки. Резко разворачиваюсь. Во все глаза смотрю на бывшего. Он закрывает дверь, вплывает в палату, осматривается, присвистывает. «Неплохо устроилась для нищей провинциалки». Скалится. «Чего тебе?» Стараюсь выглядеть уверенно. «Скоро мой муж приедет. Лучше тебе и не попадаться ему на глаза». «Это который? Фиктивный?» Выгибает бровь. Замираю. «Вижу, ты не в курсе, милая моя Ася». Он плюхается в кресло рядом с моей кроватью. Нагло лезет руками в пакет с пирожными, которые привезла Аня. «Не в курсе чего, Глеб? Мне позвать охрану?» «Спокойствие. Он не просто так явился. И не навредит мне, по крайней мере, сейчас». «Знаешь, я думал, ты умнее. Говори, зачем пришел, и убирайся. Иначе тебя отсюда выведут», — холодно говорю. «Не выведут. Или будешь из окна орать?» Довольно ухмыляется. «Как ты нашел меня?» «Сессия закончилась. В университет никто не звонил. Следишь?» «Угадала. За твоей подружкой. Постоянно наблюдают определенные люди. Не скрою, спрятаться за спину такого гиганта, как Жаров, было умным ходом, но недальновидным. За его семьей уже давно следят некоторые органы. Меня это не касается. Жаров честный человек, так что если твои органы наблюдают, значит, они ничего не могут ему впаять». Глеб бросает в меня злобный взгляд. В точку попала. «Рано или поздно все ошибаются». «Ну так что тебе нужно?» Устало вздыхаю. «Утомил уже». «И избавь меня от своих актов самолюбования, пожалуйста. Хочешь передернуть на самого себя? Туалет в конце этажа. Там еще зеркало есть, большое такое». «Заткнись, сука!» Глеб вскакивает, приближается. Нависает сверху, но этого жалкого нарцисса я не боюсь. Вижу, как он слаб. «Мне нужны бабки. 10 миллионов в крипте. Послезавтра деньги должны быть на зашифрованном счете, иначе вся страна узнает, что за скелеты скрывают в шкафу члены семейства Жаровых». «Надо же, в крипте. Значит, ты хочешь сбежать?» «Я сказал, это не твое дело. Мне нужны деньги, тебе свобода. Изначально думал предъявить права на личинку внутри тебя, но потом понял, что придется платить алименты, а мне это нахер не сдалось. Да и долго ждать. Тест не сделают до родов. Проще взять свое другим способом». «Свое?» – выгибаю бровь. «Ты сейчас серьезно?» «А что?» «Ты явилась, заявила, что залетела. Я растерялся и все просрал. Это все твоя вина, Ася. Тебе и платить. Очень вовремя ты легла под Жарова. И если получишь деньги, ты оставишь нас с ребенком в покое. Естественно, я должен опасным людям. И мне нужно скрыться поскорее. И друзья ФСБ подогнали мне нехилый такой компромат на твоего муженька и его семью. Если общественность узнает, конец бизнесу. А еще ваш фиктивный брак до кучи, будет скандал». «Уходи», — тихо говорю. «Деньги, милая моя». Он дышит на меня перегаром, омерзительно. «Послезавтра крайний срок. 10 миллионов, и я исчезну». Морщусь, отступаю. Когда Глеб уходит, сажусь на постель. Вздыхаю. Стараюсь успокоиться. И тут приезжает Жаров. Как чувствует. Он заходит в палату, принюхивается, а я бросаюсь ему на шею. «Мой любимый! Боже, как я скучала!» «Он был здесь?» «Каширин?» спрашивает, поглаживая меня по волосам. «Ась, рассказывай». «Он хочет денег», шепчу. «Много?» 10 миллионов в криптовалюте на зашифрованный счет послезавтра. «Интересненько». Только сейчас замечаю маму Жени. Краснею. «Здравствуйте». «Привет, милая моя. Как ты?» Произносит с нежностью, садится на мою постель. «Она меня не ненавидит?» «Нормально». Стараюсь не нервничать. «Этот Каширин опасен?» Спрашивает она. «Слизняк». Выплевывает Жаров, достает мобильник. Я разберусь с этим дерьмом сам. Хватит уже мою жену третировать. Ты заплатишь? Тихо спрашиваю. Ни за что. У меня есть другой план, малышка. Женя уходит из палаты, с кем-то говорит по телефону. Мне жаль, что мужчиной в нашей семье уродился лишь Женя. Вздыхает Юлия Петровна. Он самый лучший. Лепечу. Ась. Опускаю взгляд. Мне почему-то стыдно. Но мама Жени лишь накрывает мою руку своей. Ты член нашей семьи. И твой ребенок. Не обращай внимания ни на чьи злые слова. Поняла меня? Киваю. Вы не злитесь из-за договора? Ну, я могу понять, почему мой сын все это затеял. В итоге все равно вы стали семьей. Какая разница, был договор или не было? Такое вот у вас знакомство получилось. Если бы ты была меркантильной девицей без чувств к моему сыну, тогда была бы против. Но вы любите друг друга. Кто я такая, чтобы мешать? Спасибо вам. Женя возвращается в палату. На его лице хитрая улыбка. Бросаюсь ему на шею, долго обнимаю. Мой защитник. Настоящий мужчина. Готово. Сегодня вечером у меня встреча с людьми, которым Каширин должен денег. Думаю, им будет интересно узнать, что он затеял. Ты сдашь его? Лепечу, вдыхая потрясающий аромат мужа. Просто доведу до их сведения, что должник планирует побег. Лёха разузнал все, там договороспособные ребята. Я волнуюсь за тебя, шепчу, целуя милого мужа в губы. Не надо, у меня для тебя сюрприз, кстати. Какой? Тук-тук. В палату вваливаются мой брат с женой. Они притащили воздушные шарики зачем-то и кучу пакетов. «Здравствуйте!» – улыбается мама Жени. «Добрый день! Я Алексей, брат этой оторвы!» – скалится Лёша. «И моя жена, Маша. Нам Женя вчера позвонил, мы только сегодня смогли приехать», – говорит Маша. «Как ты, дорогая?» «Теперь хорошо. Чувствую, как подступают слезы. «Ну не плачь!» – муж крепко меня обнимает. «Я поеду, а ты побудь с родными, хорошо?» «Мам, ты как?» «Мне нужно решить оставшиеся вопросы с документами». Она встает. «Ася?» Слышу родной голос, и сердце замирает. В дверях стоит папа. Держит в руках большого плюшевого медведя. «Привет», — тихо говорю. «Ну, мы поехали. Малышка, я тебе позвоню, когда все решу», — бодро заявляет Жаров. И они с мамой быстренько ретируются. «Где у вас тут можно фрукты помыть?» Спрашивает Маша, затем берет пакеты и утаскивает с собой моего брата. «Мы с папой остаемся наедине». «Могу войти?» – спрашивает он. «Конечно». Схлипываю. «Вот я...» – мнется, протягивает мне медведя. «Ты в детстве очень любила мишек, вот и подумал. Хотя ты уже взрослая у меня. Он классный», – еле сдерживая слезы, «принимаю подарок. Такой мягкий. Ась, я приехал извиниться перед тобой за все. Пап, послушай, я был ужасным отцом. Поступал некрасиво по отношению к жене и к тебе. Вы обе заслуживали лучшего. Но слова твоего мужа стали такой встряской, которая была нужна мне. Я очень много думал и принял решение». «Какое?» «Ты моя дочь. Я хочу быть рядом. Моя жена заслуживает большего. Так что я без вопросов дал ей развод. Нам пора разрубить этот гордиев узел и пойти каждому своим путем. Мне так жаль. Не нужно, милая моя». Он с любовью смотрит на меня. «Повторяю, ты моя дочь. И я хочу от всей души попросить прощения. Мне бы хотелось быть ближе к тебе и внуку. Маша тоже ждет ребенка. Пришло время стать настоящей семьей. Если ты захочешь, конечно. Женя моя семья. И этот ребенок, тихо говорю. но я бы очень хотела, чтобы мой малыш однажды произнес слово «дедушка». Поэтому давай попробуем стать ближе. Я прощаю тебя, папа.